Правда, левая часть лица у вас отомрет, будет парализована, но зато головная боль прекратится. Я была до такой степени измучена нестерпимой болью, которая проходила по большей части лишь к 5 утра, что, пожалуй, и пошла бы на операцию. Но Имре не соглашался ни в какую. «Об этом и речи быть не может. Ты слишком молода, чтобы уродовать себя. Не поверю, будто нет другого способа, всегда существуют различные возможности». «Тот другой», — подумала я про себя, — «тоже скорпион, как и Имре, только характер у него еще похлеще. Что мне делать с ним в Южной Америке?» Сославшись на запрет врача, я отказалась от путешествия. Проводила своего приятеля на аэродром, помахала ему вслед, и едва самолет успел подняться в воздух, как я, немедля ни секунды, помчалась к Имре, к детям. Изо дня в день наведывалась я в свой прежний дом, а приятель мой изо дня в день звонил мне, и я чувствовала, как мы все больше отдаляемся друг от друга. Я по-прежнему жила в гостинице. Мой приятель перечислил на мое имя в банк уйму денег. Устраивать званые вечера я, конечно, перестала, но если случайно оставалась в гостинице, ко мне заходил кое-кто из друзей. Нанесли визит штраусы. Добрый, старый друг Оскар, автор опереты «Грезы», музыки к фильму Шницлера «Хоровод» и множество зажигательных мелодий для берлинского кабаре «Эберрайт» со своей обворожительной супругой Кларой. «Смотри, как бы тебе не остаться на бабах», — сказала мне Клара. «Дети твои подрастут, и в один прекрасный день ты пожалеешь, что бросила их. Неужели ты до сих пор влюблена в этого человека?» «Ни чуточки. Так, наваждение какое-то. Было и прошло». Разумеется, я не знала, что Клара накануне побывала у нас дома и затеяла разговор с Имре. «Имре, надо во что бы то ни стало водворить домой Веру. Ну, хотя бы ради детей. Я беседовала с ней, и она призналась, что была бы не прочь вернуться к вам». Доброе слово одному, умное словечко другому, и Кларе удалось связать оборванную нить. «Мне бы хотелось, чтобы ты вернулась к нам», — сказал мне Имре при ближайшем свидании. «Но я женюсь на тебе снова лишь в том случае, если ты передашь адвокату все, что ты получил от того мужчины, а его самого письмом или телеграммой поставишь в известность о случившемся. Адвокат, у которого я депонировала чековую книжку и драгоценности, взирал на меня, как на сумасшедшую. Из гостиницы я переселилась в крохотную наемную квартиру. Поскольку при разводе все мои драгоценности я вернула Имре, то мне даже в ломбард снести было нечего. Наперед оплаченная квартира и 50-долларовая банкнота — вот и все, с чем я осталась на пороге зимы. Даже перспективы где-нибудь подзаработать и то не было. Лили, проведывая меня, всякий раз приносила из дома какие-нибудь гостинцы. Дочке было тогда 12 лет. Однажды она пришла ко мне с пустыми руками, зато порадовала замечательным сюрпризом. «Сегодня я могла бы у тебя переночевать». Однако, когда она обследовала содержимое моего холодильника, результат ее отрезвил. «У меня есть 2 доллара», — заявила она, критически оценив ситуацию. «А у тебя полным-полно пустых бутылок из-под содовой, джина и молока. Если их сдать, то можно выручить не меньше 10 долларов. На эти деньги я куплю продуктов, и мы с тобой устроим роскошный ужин». Дочка сложила бутылки, штук 40, не меньше, в большой мешок и чемодан, и исчезла. Прошла целая вечность, пока Лили вернулась обратно, сгибаясь под тяжестью пакетов. «Ты хоть догадалась взять такси?» «Что ты, мама? Тогда у меня осталось бы 4 доллара, и туда и обратно я ходила пешком». На другой день ко мне явился Имре. Лили, конечно же, рассказала ему обо всем, и он притащил целый чемодан всевозможных деликатесов, какие только можно купить на Пятой Авеню.